Глава 15. Мы шли так долго, что я давно уже потеряла счет времени, а потом и перестала понимать, где именно мы находимся. Сперва мне казалось, что по длиннющему переходу мы с Роландом давно уже перебрались из западного крыла в центральное. Затем почудилось, что вернулись назад и долго ходили кругами, пока, наконец, я окончательно перестала что-либо понимать. Сдалась и махнула рукой. Покорно переставляла ноги и пригибала голову, чтобы не врезаться лбом в низкие балки, время от времени попадавшиеся на нашем пути. Держалась за поручень или, послушная указаниям принца, смотрела под ноги, когда мы поднимались и спускались по древним, скользким от влаги ступеням. Шла и мысленно поражалась тому, как Роланд ориентируется в этих сумрачных переходах, и не понимала, почему мы до сих пор не заблудились. Затем стала подозревать, что все-таки заблудились, но ровно до того момента, пока не услышала знакомый, любимый голос. Только вот, судя по ледяным интонациям, наполнившим темный проход, наш декан был чем-то крайне недоволен. К тому же в его голосе мне чудилась едва сдерживаемая ярость, отчего стало немного не по себе. Жаль только, мы все еще были слишком далеко, и я не могла разобрать, о чем именно идет речь. Но подозревала, что все о том же, о следах хаоса под куполом на втором испытании, о взбесившихся магических существах, и еще о том, что жизни участников полуночных игр по непонятной для Даррена Берга причине подвергались смертельной опасности. Но вместо того, чтобы остановить испытание, организаторы игр, среди которых был почти весь попечительский совет Академии Грейридж, приняли решение его продолжать. При этом испытание проходило крайне хитро. Участников, которым грозила смертельная опасность, спасали, но нескольких бросили на произвол судьбы. Если быть точнее, то три пары из Грейриджа и всех тех, кто попадался нам на пути. Зачем? В тот момент, когда Даррен требовал незамедлительного ответа на свои вопросы, я наконец-таки прильнула к резной решетке вентиляционного хода, расположенного под потолком большой комнаты, в которой заседали лорды-попечители и прочие официальные лица. Распласталась на пыльной площадке и затаила дыхание, разглядывая эти самые лица, потому что уж очень хотела услышать их ответ. Но лорды-попечители хранили молчание. Роланд, все еще немного неловкий, после укуса ядовитого паука, тяжело опустился рядом со мной и устало прислонился к стене. Негромко пояснил, что внизу расположен кабинет нашего ректора, внутри которого, по моим прикидкам, собралось человек так 15. Часть из них была как на ладони, сидели в мягких креслах вокруг большого овального стола. Но нескольких, занявших места по бокам кабинета, разглядеть мне так и не удалось. Решетка ограничивала обзор. Из знакомых только Даррен Берг, стоявший в центре кабинета, наш ректор за столом и еще несколько человек из попечительского совета, которые присутствовали на торжественной линейке. Неожиданно голос подал седовласый лорд с пышной гривой волос, делавший его похожий на престарелого, но все еще опасного льва. Поднялся на ноги и тоже принялся расхаживать по кабинету. «Ваша проблема, декан Берг», — наконец произнес назидательно, «в том, что вы не знаете всех деталей происходящего. Отсюда и эти ваши вопросы». Тут он обвел взглядом собравшихся. «Похоже, господа, нам все-таки придется ввести его в курс дела, чтобы декан Берг своим неосторожным поведением не разрушил то, что далось нам так дорого». Присутствующие в кабинете согласно зашумели. «Дорого в буквальном смысле этого слова», — кашлянув, подал голос еще один, сидевший по правую руку от нашего ректора. Он тоже был в годах, но если возраст сделал первого еще внушительнее, то этого иссушил, оставив лишь кости, обтянутые тонкой, со следами старческих пятен кожей и блестящие черные глаза, но похожим на череп лице. Вы даже не представляете, во сколько это обошлось талийской казне, и мы не позволим вмешаться в происходящее тому, кто всего лишь мелкая сошка в большой игре. Даррен собирался было возмутиться, но его перебил третий лорд-попечитель. «Вы должны быть благодарны, что наш выбор пал на вас». Его полный подбородок затрясся, словно бабушкин холодец, который она всегда варила на новогодние праздники. «Что именно вас назначили на место предыдущего декана после того, как тот несвоевременно поддался ударам хаоса?» «Немедленно объяснитесь», — потребовал у них Даррен. «Я хочу знать, о какой игре идет речь». Тут я впервые вздохнула с облегчением. Он, как и я, понятия не имел, что здесь происходит. Не знал, что я обошлась казне Талии довольно дорого, потому что, судя по напряженному взгляду Роланда, речь шла вовсе не о полуночных играх, влетевших Талии в кругленькую сумму. Сперва мы должны были убедиться, что Лизабет Крофорд обладает нужным нам магическим даром, продолжал Лев. Для этого и были затеяны полуночные игры, чью очередь проведения мы выкупили за приличную сумму у Ветии. Именно поэтому деканом факультета боевой магии стал тот, чье сознание разрушается хаосом. «Список кандидатов был внушительным, но выбор пал на вас, Даррен Берг», намекнул кто-то с дальнего конца комнаты. «Не советую забывать, кого вам стоит благодарить за свое излечение?» «За свое излечение? Я благодарен исключительно Лизабет Крофорд. И вы тут совершенно не удел», — повернулся к нему Даррен, и его голос был холоден и язвителен. «Но я до сих пор не получил внятных объяснений, что за закулисные игры ведутся вокруг моей невесты». «Подозреваю про невесту», — сказал он зря, потому что со всех сторон раздались не только недоуменные, но и полные гнева возгласы. Несколько лордов-попечителей так и вовсе вскочили со своих мест и заметались по кабинету, возмущенно заламывая руки, потому что наш брак с Дарреном Бергом явно не входил в их планы. Я же удостоилась напряженного взгляда Роланда. «Я люблю его», — сказала ему негромко, «и с этим уже ничего не поделаешь». Затем отвернулась и принялась смотреть и слушать, пытаясь из обрывков фраз и гневных выкриков лордов-попечителей собрать более-менее внятную картину происходящего. Оказывается, Лизабет Крофорд слишком дорого обошлась талийской казне, и они не позволят прибрать ее к рукам тому, кто был поставлен на место декана с единственной целью. Предполагалось, что я сжалюсь и вылечу Даррена Берга, позволив им убедиться в правильности выбора, а не проникнусь к нему чувствами, потому что покупали они кота в мешке, а Нубрия им продала, правда, честно предупредив, что способностей хранительницы у Лизабет Крофорд, скорее всего, нет. Не уродилась и не унаследовала. Но, может быть, эта способность проявится у моих детей. В этом случае Рамрайт потребует младшего себе. Договорились. Италии пришлось рискнуть, потому что деваться им некуда. Они в отчаяннейшем положении. Но для того, чтобы проверить, обладаю ли я нужными способностями, им пришлось создать ситуацию, где я должна буду их проявить. Полуночные игры оказались самым простым и верным решением. Именно поэтому Даррену Бергу было дано указание. Ректор Ольсон настоял, чтобы я обязательно приняла в них участие. На это Даренберг заявил, что увидел и сам, без чьих-либо указаний, Лизабет Крофорд — лучшая в Академии Грейридж. К тому же ему совершенно все равно, кто именно и что думает о нашей будущей свадьбе, потому что она все равно состоится. Седовласый лорд с львиной гривой гневно заявил: «Вы несете полнейшую чушь, Берг. После того, как мы убедились в ее способностях, ей предназначена роль жены наследника Талийского престола, и ваше заявление о том, что Крофорд ваша невеста, знайте уже свое место». Лорды-попечители согласно зашумели, а я повернулась к Роланду. «Ах, вот как!» — произнесла неверяще. «Вот, значит, как все должно было быть!» Тут я услышала, куда именно, причем громко и отчетливо. Даренберг послал лордов-попечителей, но так далеко те почему-то не пошли. Они вообще никуда не пошли. Вместо этого с жаром принялись обсуждать новую идею, поданную черепом. За это я даже прониклась к нему невольной симпатией, потому что тот заявил, что, на его взгляд, все складывается очень даже хорошо. Кстати, а почему бы и нет? Герой войны и декан Академии Грейридж Даренберг вполне может жениться на Лизабет Крофорд, если уж их чувства взаимны и сильны, но с одним условием: его семья останется в Талии, и он всячески будет склонять свою будущую супругу к сотрудничеству. К тому же он подпишет договор, серьезный договор, по которому ни он, ни Лизабет Крофорд не смогут покинуть пределы страны без разрешения короля. Если же их дети унаследуют от матери изначальный дар, то второй ребенок по достижении совершеннолетия должен будет отправиться в Нубрию. Наследный принц, в свою очередь, сможет жениться на принцессе Элисенде, поправив расшатавшиеся отношения с Атрией после разрыва их помолвки. Лорды и прочие официальные лица на несколько секунд задумались, а затем принялись оживленно прикидывать, что и как. Причем на этот раз, находя все больше и больше плюсов в нашей будущей свадьбе с Даренбергом. И мне показалось, что я услышала достаточно. Поднялась на ноги, отряхнула пыль с одежды и пошла. Роланд догнал меня на следующей развилке, где я стояла и раздумывала, куда направиться дальше, чтобы не остаться в лабиринте потайных ходов навсегда. «Направо, Лис», — подсказал мне вежливо, словно ничего и не случилось. Словно меня не обсуждали как дорогую кобылицу, прикидывая и так, и эдак, хорошо ли я прошла скачки. Не придумывали, кто составит мне пару, чтобы было не только выгодно для Талии, но еще и угодить Атрии. Не выдержав, повернулась к принцу. «Итак, вы купили кота в мешке. И, судя по всему, не прогадали». Он качнул головой. «Лис, все очень сложно. Положение дел критическое. И еще одной войны мы не переживем». «К чему здесь война, Роланд?» Поморщилась я. 6 лет назад вы уже победили, и вам всем миром пришли на помощь». «Нет, Лис, мы не победили, а всего лишь отбросили врага, заработав себе несколько лет спокойной жизни. Но передышка подходит к концу. Магической стены, сдерживавшей хаос тысячелетиями, между Талией и Ушадом больше не существует. Как только темные легионы поднакопят силы, они ударят в очередной раз, и нам придется дорого заплатить, чтобы их остановить. Возможно, слишком дорого. Но не только это. Что-то еще? Защитные заклинания, удерживающие хаос под Грейриджем, истончаются с такой скоростью, что, скорее всего, хаос нападет на столицу именно оттуда. Придет из-под земли, причем уже в ближайшее время. Это было неожиданно, но я почувствовала его под Академией, призналась ему, в лабиринте. Время от времени хаос прорывает оборону, но мы пока еще в состоянии его удержать. Но что будет, когда он пойдет в атаку? Значит, сегодня утром под куполом? Нет, это была сознательная провокация. Мы понимали, на что идем, потому что должны были убедиться, что изначальным даром обладаешь именно ты, а не наши с тобой. Наши — твои дети, — поправил себя Роланд. Лис, ты должна знать, после войны мы искали помощи у Нубрии. Вернее, еще задолго до нее стали разыскивать следы хранителей, способных остановить хаос. И одна из ниточек привела к твоей семье. Мы просили содействия у Лиссарии Вулс, но твоя бабушка... «Моя бабушка никогда бы на это бы не пошла», — кивнула я. «Она не стала бы помогать Талии. Скорее всего, заявила, что не обладает никаким изначальным даром и посоветовала оставить ее в покое». «Так и было», — усмехнулся Роланд. «Только выражений она не выбирала. Бабушка вас ненавидит. По вашей вине она потеряла первого мужа, о котором так и не смогла забыть. Затем полюбила еще раз, но и моего деда убили ваши патрули. Это была спорная пограничная ситуация, в которой вашей вины столько же, сколько и нашей», — возразил мне Роланд. Ее попытались в этом убедить, но помогать Лиссария наотрез отказалась. Подозреваю, она и тебя настраивала против Талии, внушив, что ты не обладаешь изначальным даром. Кивнула. Впрочем, меня и настраивать-то особо было не надо, потому что ненависть к Талии у нубрийцев усваивается с молоком матери. Но вы все-таки меня приобрели, даже несмотря на то, что бабушка все отрицала. Разыграли спектакль со студенческим обменом на год, хотя мое возвращение в Нубрию не планировалось. Меня уже никто не отпустит, не так ли? Я должна остаться здесь навсегда. Стать... Кем, Роланд? Твоей любовницей или женой? И тот, и другой вариант подходили. Но сначала нужно было убедиться, что у тебя есть способности хранительницы. Кивнула. Поэтому ты и перевелся с домашнего, вернее, с дворцового обучения, в Академию Грейридж, где меня стали усиленно проверять. Первой проверкой должен был стать старый декан. Но тот сошел с ума еще до моего приезда. Поэтому на его место спешно подыскали героя войны с опытом управления. У Даррена Берга оказался довольно интересный послужной список. «Ты уже поинтересовалась прошлым своего жениха?» — усмехнулся Роланд. «Не было времени, знаешь ли», — рявкнула на него. «Все время была занята. Меня постоянно убивали, а потом мы с ним целовались. А вот ты... Тебе бы уже пора прекратить разыгрывать влюбленность». «Я и не разыгрываю, Лис. Вначале было, признаюсь, но... Потом мои чувства к тебе искренние». «И когда же они успели стать искренними, Роланд?» — спросила скептически. «Во время первого испытания, когда из-за тебя я пошла против своих из Рамрейта? Или же во время второго, когда тебя чуть было не прикончили ядовитые пауки? Кстати, что именно произошло на втором испытании? И почему тебя едва не прикончили? Последняя проверка, Лис. Заклинания, удерживающие хаос под лабиринтом, были ослаблены, и его части было позволено просочиться под купол. От тебя ждали реакции, соответствующей хранительницы. Дождались? Дождались. Никто из ныне живущих магов не обладает способностью погружать в стазис на расстоянии. И ради этого ты рисковал своей жизнью? Вернее, ради этого вы рисковали жизнью Нельса, Отто, близнецов, тех некромантов, магистра Веннона? Глаза Роланда сузились. Я приказал не вытаскивать меня до тех пор, пока не будет окончательного подтверждения, что ты унаследовала весь дар, а не только способность исцелять. Ради своей страны я готов на многое, Лис, даже на то, чтобы пожертвовать своей жизнью. Даже на то, чтобы пожертвовать жизнью других, — перебила его. «Даже на то», — усмехнулся он, — «даже на то», — усмехнулся он, — «чтобы отдать тебя другому, потому что ты нам очень нужна». Затем замолчал. Я тоже молчала, стояла и смотрела на него. Наконец спросила, насколько все плохо. «Достаточно, чтобы все это провернуть». Почему нельзя было просто поговорить, рассказать мне о ситуации? Он покачал головой. «Не думаю, что с тобой бы это сработало. С тем багажом ненависти, который ты привезла из Нубрии, у нас осталось слишком мало времени. Поэтому спешно началась подготовка к полуночным играм, а я... Ты стал за мной ухаживать, присматриваться к тебе, Лис. По задумке... После того, как мы бы убедились, что в тебе есть магия хранителей, ты должна была в меня влюбиться. Затем я бы помог тебе стать лояльной к моей стране. Но все пошло немного не так, как мы планировали». Кивнула. «Не так, потому что вмешался Даренберг. Но в чем-то я понимала Талийского принца. Месяц назад, больше всего на свете, мне хотелось вернуться домой. И любые разговоры о том, что я носительница мутации хранителей и останусь в Талии, подняла бы насмех. А теперь... Сейчас я стояла в потайном ходе, где-то в центральном крыле Академии, и думала о том, что мне нисколько не хочется возвращаться в Нубрию, к тем, кто меня продал. Кстати, за сколько вы меня купили? Вернее, за сколько вам меня продали? Надеюсь... Они не слишком продешевели? — Нет, — покачал он головой, — для кота в мешке. Ты обошлась довольно дорого. И он назвал условия сделки. Снятие магической стены на границе между нашими странами, которая произойдет в ближайшие месяцы. Послабление в ввозных пошлинах на все экспортируемые из Нубрии товары почти на четверть века. И полная отмена пошлин на алмазы, рубины и изумруды, добываемые в Марийских горах. Тем самым Нубрия практически заполучила монополию, из-за чего Талия нанесла смертельную обиду своему дорогому соседу Атрии, которая долгие столетия снабжала драгоценными камнями ювелирные дома и лавки Грейриджа. К тому же после того, как Роланд изъявил желание расторгнуть помолвку с их принцессой Элисендой, выходит, война с Атрией не за горами? — усмехнулась я. — Лучше с ними, чем с Ушадом, — пожал он плечами. — Но ты все еще можешь поправить пошатнувшиеся дела. Женись на Элисенде, потому что ни твоей любовницей, ни женой я не стану. Лис... дернулась, не дав к себе прикоснуться. Затем развернулась и пошла по проходу, не забыв нагнуть голову, чтобы не врезаться в нависающую балку. «Куда ты, Лис?» «Куда-то», — сказала ему. «Куда-то, но недалеко. А куда я пойду, если они меня купили, а родина радостно продала? За монополию и послабление в таможенных пошлинах. Не бойся, Роланд. Я прогуляюсь и вернусь, но гулять я буду одна. Не ушла, потому что вспомнила еще кое о чем. А как же полуночные игры? — спросила у него. Что с ними не так? — удивился он. Завтра после обеда будет финал. В нем участвуют три пары из Грейриджа и твои друзья из Рамрейта. Но теперь уже не имеет значения, кто победит. Кстати, на финал прибудет мой отец, — намекнул мне. Он хочет с тобой познакомиться. Организуете очередную проверку? Нет, Лис, проверок больше не будет. Ты уже все прошла. Кивнула. Ну, раз прошла, то я пошла. Развернулась и снова отправилась в сумрак потайного хода, гадая, как выбраться наружу. Погоди, принц догнал меня через несколько шагов. Оставь меня уже в покое, сказала ему. Хотя нет, сперва скажи, как отсюда выйти, а потом оставь в покое. Куда ты пойдешь? Говорю же, пройдусь немного. Проветрю голову, а то она у меня плохо соображает. Никак не могу осмыслить сумму, в которую я обошлась талийской казне. Тебе нужно в лазарет, Лис, а то голову отвернут уже мне, причем магиса Элис. Ничего, сказала ему, ты вполне это заслужил. После того, что вы провернули, я лишь пожму ей руку. Злишься? Очень. Сможешь когда-нибудь меня простить? Не уверена, но я еще подумаю над этим вопросом. Меня спасет только подвиг, усмехнулся принц. Посмотрим, пожала плечами. Для начала выпусти меня отсюда. Через несколько метров Роланд дернул за невидимый рычаг, и в самом неожиданном месте передо мной распахнулась скрипучая дверь. Я очутилась... Где? В одну и в другую сторону убегал длиннющий коридор. Центральное крыло. Второй этаж. Угодливо подсказал принц. Прямо и направо до черной лестницы. А потом уже сад. Я могу тебя проводить? Уж как-нибудь сама. Наконец выбралась из потайного хода и отправилась в сторону лестницы. Шла и думала о том, что магисса Элис оказалась в чем-то права. До конца я все-таки еще не выздоровела. Резерв полностью не восстановился. Чужая целительская магия ушла на лечение раны. Да и крови я потеряла порядком. Наверное, поэтому на меня накатила страшная усталость. И я брела, размышляя о том, как доберусь до своей кровати в лазарете. А затем... Немного посплю. Потом придет Даррен, который пообещал не слишком сильно бить лордов-попечителей. И мы с ним подумаем, как мне быть дальше. Вернее, как нам быть дальше. Но почему-то нисколько не удивилась, когда из темного закутка вынырнул тот самый ушлый тип из делегации Рамрейта. «Как вы меня постоянно находите?» — спросила у него. Это какая-то тайная наука секретных служб. Крофорд, — поморщился он вместо приветствия. Впрочем, я тоже нисколько не была его рада видеть. Мы оценили ваши героические действия по спасению талийского принца. Советник Жуст считает, что вы хорошо старались и хочет вас отблагодарить. Отблагодарить? Да. Он уже ждет вас в заброшенной беседке, возле бывших конюшен. У него для вас есть небольшой подарок. Моим лучшим подарком будет, если вы отстанете от меня навсегда. На это он лишь пожал плечами. Впрочем, особых претензий к нему у меня не водилось, потому что передо мной был всего лишь исполнитель, а вот тот, кто стоял за этой аферой, тот, кто пытался вынудить меня шпионить, даже и не знаю, на Нубрию ли? Скорее всего, на себя, проворачивая собственные тайные делишки за спиной у моей страны, потому что Нубрия и так уже продала меня задорого, и я собиралась выяснить, в какие именно игры пытался меня втянуть советник Жуст, потому что после услышанного в кабинете ректора и разговора с Роландом обвинения в шпионаже на Нубрию мне были не страшны. Пусть только попробуют поругаться с собственной хранительницей. Моя бабушка была хранительницей в Нубрии. Мне предназначалось стать ею для Талии. Мои дети... Нет, от Роланда их не будет. От Даррена продолжат наш род и, возможно, унаследуют изначальный дар. Но могут и не унаследовать, потому что у моей мамы этой магии не было, и я спустилась по черной лестнице в сад, затем поспешила, выбирая дальние дорожки к конюшням, собираясь сказать советнику Жусту, что его игры закончены, потому что я уже все знаю.